Догадка превратилась в убежденность. Ты решила изменить прошлое, догадалась Эл. А верно все подмечает, я очень сообразительна. Она покачала головой, то ли удовлетворенно, то ли насмешливо. Да, я хочу изменить прошлое, и я имею на это право. А как же договор? Договор — это такая малость по сравнению с грядущими событиями. Но что я должна изменить? Рецепта нет. В тебе уже достаточно мудрости, чтобы понять истину. История совершается здесь и сейчас, каждое мгновение. Ты одна переплыла реку. С каждым словом таяла между ними граница. Видеть себя в облике, похожем на владычицу, в ореоле покоя и красоты, было убедительно, удивительно, тревожно. И этот взгляд, в котором читались чувства, он навеял другое предположение. Миры погибли. Озвучила она свою догадку. И другая кивнула. Я узнала на днях, не стану лукавить. Угрызения совести меня не мучают, но... Она умолкла, и до этого ясный открытый взгляд стал виноватым. Потом она опустила веки. Эл в черном ощутила резь в глазах, боль в груди, словно ей сообщили о смерти близкого. Картинки из прошлого замелькали перед глазами. Она поняла, что чувствует та другая в белом. Я выбрала землю. Заключила Эл в черном. Это я выбрала землю. Ты пока еще командор Галактиса и беглая принцесса. Ты почти не отличаешься от курсанта. И вы обе не знаете сил, которые правят вами. Я выбрала иную жизнь. Она была плодотворной. Более-менее счастливой. Долгой. Что мне выбрать? Эл в черном подалась вперед, точно могла сократить немного расстояние и увидеть ответ в лице собеседницы. «Оставь за собой право свободы», — выдохнула белая Эл. «Это означает стать странником». «Возможно. Да, один из путей именно такой». «Но как? Найти другого странника?» «Один рыжий тут обретался поблизости», — усмехнулась Эл в черном, потрясла рукой, которая недавно очень болела. «С ним ты больше не увидишься, он свою задачу выполнил». Теперь ищи другого, только не спеши. Судьба тебе сама подскажет. Тиамит очень мудро оставил тебе следы. Делай так, как он сказал. Ищи свое прошлое, ищи его записи. А если встретишь странника, получишь его одобрение, то письмена в твоей книге сильно изменятся. Ну а какой же из меня странник? Я не стремлюсь изучать дотошно жизнь в других мирах, как было прежде. Я устала от бродяжничества. Я не хочу обратно в миры. А тебе и не нужно туда. Тебе ни в коем случае нельзя становиться правителем миров. Особенное предостережение звучало в ее голосе. По сей день меня не покидает удивление, когда я вспоминаю те времена, и как у меня хватило духа и упрямства устоять перед ним. Благодаря Алику, убежденно сказал Эл в черном, любовь. Встретив пристальный взгляд, она заключила, что будущее показало что-то иное, чем ее простое утверждение. «Я совсем не помню момент, как вышло, что я сопоставил его и видение», — спросила Эл в белом. «Ничего я не сопоставляла. Разница очевидная. Одно дело милое сердцу воображаемое существо, а другое дело реальный человек». Эл искала в лице белого существа подтверждение или опровержение, но оно стало отчужденно бесстрастным. После краткого молчания она заметила. «Ах, если б только любовь. Или ты действительно убеждена в этом?» Я действительно хочу понять, что мною двигало. Какое имя дать той силе? Алик? Так ли он важен? Ты помнишь лучше меня? Так ли он важен? Именно он изначально пытался вытащить меня из миров. Я умирала в объятиях этого образа. Пусть его облик принял сам владыка, но рядом с ним я захотела жить снова. Разве жизнь не показала, что мы предназначены друг для друга? Горячо возразила Эл в черном. Эл в белом молчала, опустила глаза. Сомнения заставили Эл в темном растеряться. Она смотрела с недоумением, с беспомощностью на свой старший образ. «Ты предполагаешь, что миры погибли из-за того, что я предпочла Алика?» Видимо, ответ был из этой области, которая должна остаться тайной, поэтому ответа не последовало. Эл в белом снова посмотрела на нее с улыбкой. «Это только одна причина. Не могу утверждать, что ключевая». — ответила она. — От тебя не требуется им жертвовать. Сама судьба не способна на такую жестокость по отношению к нам. Поскольку любовь — это единственная сила, которая питает твое желание жизни в эти годы, все прочее стало несущественным. Эл в черном подтвердила это уверенным кивком. — Замечательное было время, — сказала Эл в белом. — И как мне решить эту дилемму? И как я могу помочь, не возвращаясь в миры, не присягая совету 11, тем паче, что ни одного из них я в глаза не видела. Довольно неопределенная ситуация. Просвети меня, если это возможно. Я не нарушу ничего, если поделюсь предположениями. Все, чем я поделюсь, только предположения. Готова ли ты выслушать меня с такой оговоркой? Предупредила Белая. Выслушать, пожалуй, мне даже приятно, что я не получу наставлений. Она засмеялась приятным смехом. Я говорю о себе тоже, хотя для меня нынешние эти предположения останутся не более чем умозаключениями, лишенными практической проверки. Тебе выпадет шанс их проверить на результат. Я имела один лишь опыт познания истинной причины моего появления на свет. Результат так напугал меня, что я окончательно отказалась от повторных попыток узнать, зачем и как меня создали. Я решила дать себе подсказку. Вы сидели на берегу, и ты испытывала к младшей Эл те же чувства, что я сейчас испытываю к тебе. Ты смолчала. Смолчала верно, потому что эти 500 лет, на которые ты перенеслась вперед, стали истинным шагом к самой себе. Тиамит как мог скрывал твое месторасположение от владыки, потому что юная Эл легко стала бы его добычей. Эта личная жертва Тиамита позволила тебе вырасти в могущественное существо, готовое противостоять натиску мощной силы. Владыка — это великая сущность, мудрая, мощная, одновременно страшная и роковая для всех, и для своих владений тоже. Миры погибли не из-за отсутствия владыки, а из-за его страсти владеть ими безраздельно. Для миров существо по имени Эл является осколком могущества той, что им покровительствовало изначально. Ты и я то, что могло стать ключом к их спасению. «Но как?» — удивилась Эл в черном. «Я не знаю. Я не искала этих путей. Я стала частью земного существования, а теперь я жалею об этом. Как это все странно. Ты из глубин времен обращаешься ко мне, не имея представления о том, что следует делать. Ответ был заключен в той фразе, помнишь? Найти свое место. Которое твое по праву», — повторила Эл в черном. «И вернуть королю его трон. Это аллегория, которую я сотню раз перекладывала на все лады. Она подходила под столько разных жизненных ситуаций. И что она означает? Все усилия, может быть, само предназначение нас с тобой в том, чтобы найти истинного правителя миров. Для этого и существует дар. Переходы, трансформации, воинская сила и даже любовь. Тот владыка, которого ты знаешь, узурпировал власть в мирах. Он отобрал их у истинного владельца». «Ха! Шутка ли? Такое возможно? Вопреки законам существования!» — возмутилась Эл в черном. «Но смертные мне об этом говорили». «А кто до конца знает эти законы, Эл?» «Ты призвала меня начать поиски? Но где и как?» — удивилась Эл в темном. «Начни с себя самой. Если ты сможешь найти свою историю, наверняка она приведет тебя к тому таинственному персонажу. У Тиамита спросить нельзя. Он действительно не помнит. Он разрушил свою память, чтобы не дать тебя найти». Она говорила с убедительным пылом, в котором не было ни сдержанности. Она чувствовала абсолютную убежденность. «У меня сейчас пара за ушей повалит. Как я, не имея ничего, кроме человеческого облика, ну пусть даже со способностью проходить в другое пространство и время, смогу осуществить такую титаническую задачу? Я как теперь, как? Да сил-то уже нет». «Силы придут пропорционально поставленной задаче. Тебе стоит лишь захотеть, и механизм включится. Никто не жаждет от тебя молниеносных подвигов. Все будет происходить медленно. Временами даже скучно. Лента времени не будет разматываться равномерно. И не в прямом порядке. Как раз наоборот в обратном. В том-то и сложность, что до самого конца невозможно будет установить истину. Я не смогла. Я оставила попытки из-за невозможности собрать все воедино. Я так запуталась, что проще было бросить все и жить нормальной и понятной жизнью. Теперь я знаю, нужно дать событиям протекать с их скоростью. На это уйдут все силы и вся жизнь. Она будет несколько раз короче, чем моя. Зато будут оправданы те усилия всех, кто пытался спасти положение. Тебе это решать. Или ты станешь частью земной волны существования, или попытаешься спасти миры. Эл с черным развела руками. Заявление так красноречиво, что дар речи пропал. «Да, понимаю», — посочувствовал Эл в белом. «Давай прогуляемся». Они покинули чудесную беседку, кругом был чистый, наполненный дыханием жизни лес, самый обычный, напоминающий леса средней полосы. Мысли Эл в черном не отвлекались от обдумывания неимоверно трудной задачи. Она не смотрела на окружающие красоты, она помрачнела, как полагается человеку в такие моменты. чувствующая неготовность принять предложенный вариант жизни, она тяготела к белому спокойному образу красавицы Эл без возраста. Эта женщина рядом была красива и большую часть бесстрастна. «Сколько у меня времени?» — наконец спросила Эл в черном. «До начала крушения лет 10, я думаю. При некоторых условиях ты сможешь оттянуть начало катастрофы на более долгий срок», — деловито ответила Эл в белом, словно стратегия ей была понятна. «От меня процесс мало зависит», — догадалась Эл в темном. «Окропить землю миров своей кровью, как герой из легенды, так что ли?» «Нет, разумеется, нет. Не твоя задача спасать миры. Найди того, кто способен на это». «Ты хорошо усвоила прием самопожертвования, но для поисков он не подходит. Ты изначально выбрала себе путь спасателя. Он верен по сути, но не в той форме, какой ты привыкла. От тебя не требуется умирать ради достижения цели. Напротив, ты обязана выжить любым способом. Для этого тебе нужна наша старая команда и особенно Дмитрий. Ты второй раз упоминаешь его. Ваши судьбы тесно связаны, теснее, чем с кем-либо. А твоя?» «Я не отвечу». Они продолжали молча шествовать, пока Эл не спросила. «А куда мы идем?» «Я обнаружила способность замыкать некоторые круги событий», — сказала Эл в белом. «Один из них я хочу начать и замкнуть теперь. Без твоей внешности мне не обойтись. Повидайся кое с кем. Это важно. Не спрашивай, ты догадаешься сама. Едва все начнется». Перед ним возник второй свод из кроны кустарника. «Иди одна». Она склонила голову, приготовилась толкнуть другую резную дверь. За дверями оказалась темная дыра, проход в подземелье.